А если что, компромат готовый имеется, где она с раздвинутыми ногами. Так что, согласится бабенка, поплачет по щеглу и согласится. Деньги лишними не бывают. В контору к Страхову человечек заходил, не местный, совсем еще щенок, по виду богатенький. Думаешь, документы заказал, а что еще? К змеям только за этим ходит, прочие их вызывают к себе. Ты прав, проследил, в гостевой дом зашел, плохо, нам туда хода нет, утром все едино выйдет. А дальше по стандартной схеме, номер гостиницы был куда лучше, чем я это себе представлял. Почасовое место для свиданий на окраине города должно выглядеть не очень презентабельно, я так думаю, но здесь все было на очень приличном уровне. Хорошо убранный номер, на кровати чистое белье, есть полотенце и даже тапочки, деревянные. Далекий потомок лаптей смотрелся оригинально и даже как-то органично, но примерять я ничего не стал. Впрочем, единственное, что интересовало меня в номере, это окно, и убедившись, что оно легко открывается, то есть ночью я спокойно покину гостиницу и вернусь в нее, я полностью успокоился и пошел заниматься оружием. Ночью оно мне пригодится. Добравшись до пистолета, я быстро разобрался, что в нем к чему, и, снарядив обойму, осознал, что у меня есть маленькая проблема. Без запасных магазинов я не смогу быстро перезаряжать оружие, а 11 патронов, вмещающихся в мою единственную обойму, в тумане могут закончиться очень быстро, особенно с моим нулевым навыком стрельбы и полностью незнакомым оружием. Хорошо, что я легкий на подъем. В оружейном очень быстро нашлись подходящие мне обоймы, а от еще одного посещения данного магазина меня спас услужливый продавец, предложивший дополнительно купить специальные поясные кармашки для хранения снаряженных обойм. В результате была куплена поясная кобура под мою кобру, и в ней сразу шли места для хранения трех дополнительных обоим. Правда, пришлось зайти в комиссионный и подобрать мне куртку попросторнее и немного подлиннее. Зато в номер вернулся полностью готовый к ночным приключениям, и к простому блужданию по городу без демонстрации открытого ношения оружия. Это не запрещалось, но не приветствовалось. Время до появления тумана коротал, читая книгу по истории. Занятная вещица, но, чувствую, пропаганды в ней больше, чем правды, и ждет этот учебник судьба наставлений для магов. Ну или уйдет к старику-скупщику, если он даст за нее хотя бы 10 копеек. 4 пронзительных гудка, сообщающих всем, что туман полноценно сформировался и покидать укрытие запрещено, я встретил уже полностью готовым. Туман порадовал меня блеклым желтым цветом и очень низкой концентрацией. По радио сообщили, что всего 3 единицы. Это почти ни о чем. У местных будет относительно спокойная ночка. Приоткрываю окно, перехожу в туманную форму и, оказавшись на земле, быстро двигаюсь в сторону заводов. Медитировать решил там. В проходы между заборами никто разумный ночью не полезет, а от тварей отобьюсь. Много их быть не должно. Уважаемые читатели, не забывайте ставить лайки и оставлять отзывы. Муза дама капризная, ей тоже надо чесать пузико. Глава 16. Желтый туман. Третью ночь подряд. Опять куча идиотов на улицу полезет в надежде стать туманником. На концентрацию и излучение посмотри. Да что там, так мало. Когда такое вообще было? Можно в архивах информацию запросить, но, по моему мнению, такого никогда не было. Излучение меньше единицы. От магов оно больше. Может, туман выдыхается и скоро его совсем не будет, такой большой, а в сказки веришь. Дед, я тебе серьезно говорю, парень очень непростой. Девушка нервно потеребила трубку телефона и огляделась по сторонам. Я когда ему номер показала, он просто сумку внутрь кинул и со мной вышел. Кто так делает? Кем надо быть, чтобы такую уверенность иметь? Выслушав ответ, девушка широко распахнула глаза. Убил щегла и его парней? Дед, я надеюсь, ты ничего не задумал? Ты мало зарабатываешь? Зачем тебе это надо на старость лет? Дед, ты смотри, если что, я тебя хоронить не буду. Нет, парня никто не тронет. Я охрану предупредила. Нам проблемы не нужны. Сам знаешь, кто у нас бывает и для кого построена гостиница. Будут интересоваться парнем, сразу позвоню. Спокойной ночи. Целую. Магия. Я иду. Расположившись на молодой травке, я устроился поудобнее и расслабился. Туман ласкал и нежно массировал кожу. Тело трепетало от разлитой в воздухе энергии, и я предвкушал нечто грандиозное. Как-никак, а это моя первая медитация без бьющей по ребрам фурии надо мной. Осталось сделать все правильно. Способов, или, если хотите, Техник медитации существовало много, у них даже были названия, некоторые красивые, другие безликие, казенно-бюрократические. Например, питье вампирами крови и последующее ее усвоение официально называлось «пассивная медитация низшего порядка». На мой взгляд, это звучит даже красиво, потому и запомнил. А вот та манипуляция энергией, которой меня пыталась научить Нина, в официальных бумагах называлась «триадой вампиров». Это была чисто фишка нашего вида, другие туманники это упражнение почти не использовали, ввиду его малой эффективности для них. И когда я говорю «другие туманники», я имею в виду магов, ибо только вампиры и маги используют медитативные практики для самосовершенствования, прочие развиваются иначе и ничего столь сложного не применяют. Пистолет в руке, тело расслаблено, пришла пора вспомнить уроки Нины. Итак, внимание в ядро, кусочек правого легкого становится отделенной частью тела, и я во всех деталях ощущаю его. Внимание на ядро, и опять нет никаких проблем. Мне кажется, что я чувствую каждую грань ядра, каждую поверхность, каждый изгиб. Внимание рядом с ядром, и пустота, бездна пустоты, настоящая черная дыра, проклятие. А ведь библиотекарь писала, что триада должна получаться инстинктивно, и это заставляло меня задуматься. Ведь усилия на освоение триады прикладывают именно маги, но никак не вампиры, потому она в нашу честь названа. Я, получается, настолько неправильный вампир, что отработанные столетиями методики развития на мне пасуют. И что делать? Триада – это основа. Направление внимания на конкретную область – это ведь даже не медитация, это разминочное упражнение перед ней, суть которого в том, чтобы понимать область применения следующего этапа действий. А он заключается в том, чтобы последовательно возбуждать энергию в нарядом с ядром. И лишь освоив эту базу, приступаешь непосредственно к медитации, а именно – создаешь круговой поток энергии в нарядом с ядом. Вот это упражнение и считается базовой формой медитации. Понятно, что дальше идут разного рода усложнения действий. Например, взбудораженная и закругленная в ядре энергия выплескивается на ядро, там все повторяется и выплескивается рядом с ядром, а там надо все это выбросить в тело. Все это заставляет энергетическую структуру развиваться, а заодно наносит некоторый вред телу, заставляя его бороться с этим вредом и тем самым становиться сильнее. Опять же, существуют разные методики выполнения этой последовательности действий. Судя по записям, подбирается все это интуитивно, когда сам идущий по пути самосовершенствования понимает, что именно дает ему наилучший результат. Но мне до всего этого как до луны пешком. Я не могу сделать самый первый шаг, направить внимание рядом с ядром. Я просто не чувствую этого места, а внимание уходит в сторону. Следующие 20 минут я лежал и пытался выполнить упражнение, но все было тщетно. Внимание соскальзывало куда угодно, но не в область рядом с ядром. Там оно находиться не желало категорически. И вот что это такое: моя слабая воля, мое непонимание происходящих процессов, или я буквально иной вид и все стандартные методики на мне не работают. Может, у меня там рядом с ядром просто ничего нет, по ощущениям. Так очень даже похоже на это. Шелест в кустах я воспринял как благословение. Кажется, меня нашли твари. Так что хоть займусь делом, вместо бесполезного лежания на траве и размышлений на тему, что со мной не так. Тварь оказалась одна. Что-то среднее между собакой и шакалом, только без шерсти, с огромными акульими зубами в мощной челюсти и ярко-зелеными прожилками на коже. Обычный низший монстр, пусть и сильный, ничего страшного. Оружие с ним легко справится. Вообще, твари делились всего на 4 категории. Низшие, младшие, старшие и высшие. Были, правда, еще какие-то туманные звери, но про них мне информацию не давали. Ну а конкретно твари делили по степени их опасности. Например, низших, хоть слабых, хоть сильных, можно было убить обычным оружием. Их легко брали пули или мечи. Сильные туманники могли справиться с ними одними руками. Оборотни спокойно рвали их один на один. Такие твари ничем не отличались от животных и всегда исчезали с рассветом. Чуть хуже их были младшие. Здесь уже обычные пули были не очень эффективны. Простое холодное оружие тоже не могло причинить им особого вреда. Их скорости могли позавидовать вампиры. Их регенерация была лучше, чем у оборотней. Встретить такого в тумане – это всегда тот еще геморрой. Как говаривал персонаж одного фильма, «Боль моя дырка задница». Вот что такое любая младшая тварь на твоей дороге. Но, в целом, и с ними справлялись. Специальные боеприпасы, да те самые по 10 рублей за патрон. Скорее всего, принесшие мне много денег паучки тоже из этой оперы и предназначены именно для борьбы с младшими тварями. Холодное оружие тоже подходило, но материалы должны были быть соответствующими, обработанными туманом. Самым же лучшим средством борьбы с младшими является магия. На этом поприще мистические энергии были вне конкуренции. В общем, возни с младшими тварями было несколько побольше, а еще они уже не были примитивными животными. Про полноценный разум говорить пока не приходилось, но иногда их действия были очень даже осознанными, они никогда не атаковали напрямую, могли делать ловушки и так далее. Серьезные противники, что официально живут всего одну ночь и обратного пока не доказано, хотя есть заслуживающее внимания свидетельство о том, что младшие не всегда исчезали с рассветом. Такие вот дела. Дальше у нас идут старшие твари, и здесь уже все по-взрослому. Высшая лига монстров. Полноценный разум, ошеломляющая мощь и возможности, полное превосходство над человеком, нормальное функционирование днем, без какого-либо распада, как у вампиров. Для уничтожения старшей твари необходим маг пятого ранга с поддержкой, ну или несколько десятков магов четвертого ранга. И вот такие монстрики спокойно могут появиться в синем тумане в любую ночь в любом месте. Я совершенно не понимаю, как человечество выжило в таких условиях. Про высших тварей ничего говорить не буду, про них даже в книгах осторожно пишут. Без мага шестого ранга сражаться с ними совершенно бесперспективно, а таких магов на весь мир что-то около сотни. В России их всего 17 человек, а меня ныне нашла низшая тварюшка. Судя по ярким зеленым прожилкам на теле, сильная, то есть в районе первого ранга. Хотя для твари это весьма условное понятие, у них прямого соотношения с нашими рангами нет, но для меня главное – что оружие будет эффективно, остальное не важно. Подняв пистолет, я прицелился и выстрелил. Мимо. Следующие три выстрела прозвучали слитно, и все они опять ушли в молоко. Больше тварь медлить не стала и бросилась на меня. Встречал я ее уже в крабовой форме. Оборот вышел чисто инстинктивным. Я даже усилий не прикладывал. Подловил я монстра в прыжке, и оказалось, что мои клешни не только людям головы с легкостью сносят, но и твари рвут без всяких проблем и лучше всякого огнестрельного оружия. Вернувшись в человеческое обличье, я посмотрел на труп монстра, а затем на бесполезный пистолет в моей руке. 4 выстрела и все мимо. Почему я вообще решил, что могу рассчитывать на оружие, которым никогда не пользовался? Но даже будь оружие в идеальном состоянии пристреляно, мои навыки от этого не вырастут ни на йоту. Здесь не компьютерная игра, и хороший пистолет не даст мне дополнительных характеристик, даже если я покрашу его в золотой цвет. Убрав бесполезный пистолет в кобуру, я стал задумчиво рассматривать поверженную тварь. Убил я ее легко. В прыжке она вообще воспринималась мной как в замедленной съемке. То есть пока я краб, такие монстрики мне не опасны. Это радует. А вот что волнует, так это мое отчетливое желание сожрать тварь, пока я был этим самым крабом. Сожрать, черт вас подери, или... Я еще раз окинул взглядом поверженного врага. А если серьезно, что я теряю? Почему бы мне, и правда, не сожрать низшую тварь? Противно, об этом мне думать поздно. Я человеческую кровь пил, причем из собственноручно перерезанного горла еще живых людей. Опасно, вот это верно. Тела твари – это некое извращенное подобие концентрированного тумана, то есть употребление их внутрь может быть как полезным, так и привести к печальным результатам. Но оборотни твари жрут. Чем я хуже? Я еще раз посмотрел на труп. Надо попробовать. Только ядро сохраню. Обернувшись туманом, увидел, что ядро находится в голове, и приняв форму краба, просто оторвал ее и отбросил в сторону, а дальше принялся разделывать свою добычу. Оказалось, что мои клешни очень даже ловко могут совершать всякие полезные действия, я ими не только махать в разные стороны могу, они почти как руки, только толстые, бронированные и с тремя пальцами, больше похожими на ножи. Но, если приловчиться, отличия почти незаметны. Внутри тварь представляла из себя то, что и ожидалось. В книгах не было картинок, но описание присутствовало. Будь это живой организм, он бы не мог существовать. Тут просто не было органов, куски плоти и какая-то жидкость между ними. Таковы все низшие. Зачем? Тогда я разделываю тушку твари. А вот бывают у них органы внутри, бывают. Не у всех, не у каждого вида и не всегда, но бывают. И ценятся эти штуки куда больше, чем ядра. В детской книге было сказано, что органы некоторых тварей могут достигать в цене десятков тысяч рублей. Жаль, не сказано было, как их использовать. Впрочем, в моей добыче никаких органов и не было, так что я спокойно приступил к трапезе. В форме краба никаких позывов на рвоту или брезгливости я не чувствовал. Просто отрывал клешнями куски и отправлял себе в рот. Было вкусно, даже очень. Остановился я лишь когда тушка закончилась, и мой взор пал на откинутую в сторону голову твари. Здесь я поспешил обернуться человеком. Употребление внутриядер без сопутствующей медитации точно опасно, а я тут даже базовые навыки пока применить не могу. Достав нож, я пошел к голове твари и стал выковыривать из нее ядро. Забавно, но, сожрав примерно 30 кг туманной плоти, я совсем не чувствовал никакого насыщения, ни как краб, ни как человек. Все просто ухнуло в меня, как в какую-то бездонную бочку. Ядро оказалось маленьким и желтым, причем, чистым. То есть тварь, и правда, можно было бы отнести к первому рангу. Шкатулка с прочими моими ядрами была у меня с собой, в куртке, но открывать ее я не стал. Есть подозрение, что я перестраховываюсь, но пока не прочитаю инструкцию по использованию таких шкатулок, открывать их в тумане не буду. Так что добытое ядро просто отправилось в карман, полежать там до утра. Итого мы имеем небольшой прибыток и полностью завершившееся маленькое приключение. Пора возвращаться к медитации и постижению магии. Удобно устроившись на травке, я вновь вернулся к прерванному занятию, и вновь ничего не получалось. Может, мне не лежать надо, а сидеть, или стоять, в наставлениях что-то такое было, и чего я выкинул эту бесполезную книгу, может она была не такой и плохой, в кустах опять зашуршала, ты-то мне и нужна. Выбравшуюся на полянку тварь я встречал чуть ли не с распростертыми объятиями, в этот раз за пистолетом даже не потянулся, резкий рывок крабом к жертве, быстрое отрывание головы и молниеносная разделка тушки, органов и тут не было, видимо, я не так удачлив, как о себе думаю. Ядро находилось в спине, кусок плоти с ним я откинул подальше и вновь приступил к поеданию. Сожрав все, включая и раскуроченный череп предыдущей твари, я вернулся в человеческое тело и пошел вырезать ядро. Никакого насыщения. Я даже не чувствовал, что поел. Удивительно. В книгах писалось, что оборотень в сутки может съесть плоти твари максимум по весу своего тела, и ему должно от этого поплохеть. А я тут две тушки схомячил и готов продолжать. То есть я не только вампир неправильный, я еще и оборотень нетипичный. В этот раз вернуться к медитации я не успел. Новая тварь вылезла из кустов и плотоядно посмотрела в мою сторону. Они тут зарождаются, что ли? Какого черта ко мне уже третья приходит? Сожрав нового монстра и добыв его ядро, я обернулся туманом и осмотрелся вокруг. Рядом никого. Нового противника из кустов не вылезет. Разлегшись на земле, я с тоской посмотрел на звезды. Ночная тишина прерывалась звуками пока еще немногочисленных насекомых. Идиллия. А мне надо направлять свое внимание и энергию рядом с ядром. Приступаем. Главное терпение и труд. И в этот раз у меня, кажется, начало получаться. По крайней мере, спустя десяток минут бесплодных попыток я вдруг зацепился за нечто рядом с ядром. Ну, то есть, мое внимание не соскользнуло как обычно в бездну, а на доли секунды на чем-то задержалось. Воодушевившись, я хотел было повторить свой успех, как кусты опять зашевелились. Ох, кому-то сейчас будет плохо, ой как плохо. Новую тварь я разделывал и пожирал с некоторым садистским удовольствием. Прервать меня в такой момент. Пусть радуется, что я ей голову оторвал быстро, не имею привычки играться с едой, даже если она меня бесит. Положив еще одно ядро в карман, я вновь лег на землю, надо сосредоточиться, что я там делал, рядом, вот, точно что-то есть, мне не показалось, шурх, на новую тварь я смотрел не вставая с травы, вот как лежал, так просто голову на звук и повернул, я буду убивать тебя медленно, кажется, тварь почувствовала мое настроение и попыталась сбежать обратно в кусты, из которых появилась. Но я краб был куда быстрее, а еще явно милосерднее. Так что никакого отрывания конечностей и прочего. Просто убил и съел. Добыв очередное ядро, я обратился в туман и быстро обследовал все окрестности. Надо отловить всех тварей, прежде чем они в очередной раз прервут мои занятия. На это ушло некоторое время, и по итогу этого охотничьего забега я имел в кармане уже 11 желтых ядер, ну а все прочие отправлялось в пасть краба и его бездонный желудок. Вернувшись на облюбованное мой место, я с некоторым предвкушением разместился на траве и стал повторять упражнение триады вампиров. В этот раз у меня должно все получиться. Внимание в ядро. Правая часть груди становится обособленной от всего остального организма. Ядро пышет силой, и я с легкостью его ощущаю. В этот раз все куда четче, чем в начале ночи. Чувство чище и острее. Это похоже на первый раз, когда глава влил в меня свою силу и показал наличие ядра. Внимание на ядро. Кажется, что по граням источника моих сил и способностей перекатываются молнии. В реальности их нет, но сила давит на поверхности, создается такая иллюзия. Внимание рядом с ядром. И, да, вот оно. Впервые мое внимание остается именно там, где и должно быть. Рядом с ядром больше не черная дыра. Здесь все еще пусто, здесь почти ни за что зацепиться, но той малости, что имеется, ее хватает, и моя сила остается в нужной области. Я сделал это. И именно в этот момент моего триумфа появилось ощущение, что на меня кто-то смотрит. Это был не прямой взгляд. Существа точно не было где-то рядом, но некое незримое присутствие кого-то невероятно могучего, что с каким-то любопытством направляет свое внимание куда-то очень близко ко мне. Это ощущение чужого блуждающего взгляда, оно было всепоглощающим. И этого хватило, чтобы меня пробрало до самой души. К такому жизнь меня не готовила, и в книгах о таком не писали. Обернувшись туманом, я побежал. Благодарю за ваши лайки и отзывы. Глава 17. Самая спокойная ночь в моей жизни. Я запомню ее навсегда. Ни одного случая изменения людей, ни одного вызова. Некоторые боевые группы за всю ночь не встретили ни одной твари. Полковник будет доволен. Чему? Премии не будет. Какие премии? Он же холостой. А радоваться наш полковник будет малому расходу боекомплекта. В этом месяце можем уложиться в нормативы. Первый раз на моей памяти. Нам за это чего будет? Конечно, нет. Но полковника могут в каком рапорте отметить. Для карьеры может быть полезно. А смысл? Кто ему повышение без жены даст? Ощущение чужого присутствия рядом со мной не уходило до самого рассвета. Ни прямой взгляд, ни у меня за спиной, ни несущие опасности. Но некая подавляющая мощь, я даже не уверен, что разумная, испытывала любопытство, и причиной этого был я. Это было как стоять перед стихией и знать, что в следующую секунду вся эта сила природы обрушится на тебя. Пугающее чувство. Но стоило туману рассеяться, как все исчезло, будто я просто это придумал или увидел дурной сон. И никаких доказательств. Все резко стало как прежде. Я в этот момент стоял у распахнутого окна в своем номере, куда перебрался сразу как начались странные ощущения чужого присутствия, и пытался унять эмоции. Надо срочно выяснить, что это такое было. Мне нужны книги. А пока стоит успокоиться. Не придумав ничего лучшего для приведения нервов в порядок, я просто лег медитировать. В этот раз подготовительные упражнения получились сразу, без напряжения и никакого чужого взгляда не появлялось. Неужели у меня просто воображение в тумане разыгралось? Не хотелось бы. Проблемы с головой слишком часто решают ее снятием. В любом случае основа медитативных техник у меня выходит прямо как по учебнику. Все как описано в блокноте. Даже придраться ни к чему. Пора переходить к освоению следующего шага. Но для начала почему бы мне не попробовать нечто большее? Став немного закручивать энергию, я пытался почувствовать хоть что-то, но создавалось ощущение, что я ничего не делаю. Нет, что-то было на самой границе чувствительности, но сказать о том, что у меня получается, я пока не мог. Видимо, не стоит перепрыгивать через шаги и бежать впереди лошади. А значит, пока выполняем следующий шаг упражнения. Попытки всколыхнуть, возбудить и взбудоражить энергию увенчались полным успехом. Я даже сразу не поверил, но все соответствовало тому, как об этом написала Наталья Константиновна. Для уверенности я делал это упражнение еще в течение часа. Не сказать, что получил какую-то пользу, но время провел занятый делом. Правда, привело это к весьма неожиданному результату, мне захотелось спать. Вообще, вампирам надо отдыхать, но наша уникальная выносливость позволяла нам делать это куда реже людей. С другой стороны, оказавшись в этом мире, я пока еще вообще не отдыхал. То есть, вроде как мое желание поспать оно не странное, а вполне естественное, но при этом неожиданное. У меня будто переключатель щелкнул в другое положение, и из режима бодрствования я перешел в режим сна, и случилось это прямо во время медитационных упражнений. Поставив будильник на ладоники на плюс пару часов, заодно и местные за это время оживут, я завалился в кровати и моментально отключился. Встав по звонку, я ощущал себя совсем другим человеком, или как тут говорят, другим вампиром, сна ни в одном глазу, тело готово к действиям, бодрячком, одним словом, и никаких признаков дневного распада. Не буду кривить душой, мне это нравится. Проводить каждый день в закрытом и ограниченном пространстве – это все не для меня. Уже было собрался выйти из комнаты, как мой взгляд зацепился за сумку с вещами. Хмм, чего-то я ее вчера бросил и даже не подумал, что там все мои ценности, и случись что, я останусь со спущенными штанами. И вообще, надо бы задуматься над сохранностью своего имущества. Я же собираюсь путешествовать, и такие ситуации, когда мне надо будет оставить свой багаж без присмотра, будут возникать часто. Получается, мне нужен сейф или, скорее, камера хранения. Ха, не хотел я на вокзалы, но, видимо, избежать их не получится. Или оставить все как есть. Почти сутки сумка лежала, и никто на нее не покусился. Пусть еще полежит. В крайнем случае, мне это место порекомендовал старик-перекупщик, ему и отвечать. Да и за 50 рублей в сутки безопасность должна быть на уровне, даже если это полубордель. Спустившись вниз, обнаружил, что за стойкой регистрации стоит вчерашняя девушка. У нее еще смена не закончилась, или она тут живет. Доброе утро, вежливость наша все и, вообще, я очень воспитанный вампир. Доброе утро, господин. Приношу свои извинения за беспорядок на улице. Сделал лицо кирпичом, будто понимаю, о чем идет речь, хотя никакого беспорядка ночью не было. Может, какая тварь подвывала и в дверь ломилась, так я далеко был, или, в этот момент я вышел на улицу и все вопросы у меня отпали. Недалеко от входа в гостевой дом несколько тяжело вооруженных бойцов в полном комплекте защиты избивали группу подростков, причем от души и не сдерживаясь. Еще несколько бойцов контролировали это дело с некоторого расстояния, и оружие они держали наготове. Желание вмешаться или там просто узнать, а что тут происходит, отпало разом. Кроме того, я обратил внимание, что на форме всех бойцов имелся символ гостевого дома, то есть, получается, это охрана моей гостиницы. Кажется, место, в котором я остановился, совсем не простой лав-отель, ну или не для простых людей. Дома я, знаете ли, бывал в таких почасовых гостиницах и никакой охраны там не встречал, а вот уборщиц обычно было много, тут пока все наоборот. Еще и охрана сильно похожа на каких-то элитных штурмовиков и вооружена соответствующим образом. Прошагав мимо, будто ничего не происходит, я направился в комиссионный магазин. Вчера у старика-перекупщика никаких книг не видел, а в комиссионном брал куртку и по сторонам не смотрел. Надо этот недочет сегодня исправить. Книг в магазине не оказалось. Продавец просветил меня, что на всю Москву есть лишь один комиссионный, который принимает на реализацию книги. По мне, это довольно спорная специализация, но, видимо, здесь есть спрос. Узнав адрес, на попутке отправился куда-то в центр города. Мне нужны книги по магии, уважаемый. Уважаемый, в голосе продавца, к которому я обратился, не было и намека на уважение, из какой деревни вы сбежали. Вот это поворот. Продавец в открытую грубит покупателю. Видимо, мой запрос совсем не в местных реалиях. И что делать? Играем дурака. Это выручает. Я городской, и хочу изучать магию. Так поступайте в магическую академию. Кто вам мешает? Я ее дома изучать хочу. Молодой человек, продавец как-то устало вздохнул. Книг по магии в продаже не бывает. Даже у нас, это известно всем. Каждый боярский род и магический орден оберегает свои секреты лучше казны. Первое, чему студентов учат в любой магической академии, это тому, что они не должны передавать свои знания ни устно, не письменно, и объясняют, почему так надо делать. Никому не нужны конкуренты, даже такие как вы. Так что купить вы можете только книги, написанные простыми людьми. Других в продаже вы не найдете. Угу. Значит, на столичной барахолке продавец, рассказав про книгу из библиотеки ордена, меня обманул. В целом, для таких мест, ничего удивительного. А еще ценность подарка библиотекаря только что очень сильно возросла. Не думаю, что техники саморазвития вампиров доступны широкой публике. Так что блокнот — это мой единственный источник информации. Беречь его надо сильнее денег. А где можно достать искомое? 3 рубля из моего кармана переместились в карман человека напротив. Очень надо. Посоветую вам, молодой человек, отказаться от ваших планов. За них вполне могут убить. Но если очень надо, продавец снизил голос, вы можете обратиться к контрабандистам. Из Европы, случается, привозят интересующие вас книги. Правда, спрос большой и, несмотря на цену, все раскупаются прямо на границе. Но должен предупредить вас, молодой человек, что книги те на европейских языках. Перевод на русский опасен для жизни. Понятно. Спрос на такие книги, скорее всего, создают сами маги, желающие дорваться до чужих секретов. Уверен, что на границе есть представители и бояр, и орденов, и все достается им. Ну и, судя по виду продавца, он рассказал мне секрет, который тут знает каждый мальчишка. Можно даже обидеться, но ведь я действительно узнал нечто новое, так что 3 рубля не жалко. И куда на границу посоветуете ехать? Продавец еще раз тяжело вздохнул, окинул меня сочувствующим взглядом и все-таки снизошел до ответа. Гродно или Рига? В Гродно часто бывают книги из польского королевства, но их всегда выкупают сами местные. Стороннему человеку там делать нечего. В Риге можно встретить книги из любой страны и желающих их купить побольше, но, продавец замялся и пояснил, бывает так, что желающие купить книгу устраивают за нее свару, и тогда у ловких дельцов появляются шансы быть первыми. Но никто не дает им оставить покупку себе, жестко закончил продавец. Все как и думал. Уверен, с другой стороны границы идет такая же борьба за книги на русском языке. Не удивлюсь, если и в ту, и в другую сторону книги переправляют одни и те же люди. А еще при таком спросе легко наткнуться на подделку. Скорее всего, всем новеньким именно фальшивки и предлагают. А от варих у вас что-нибудь есть? Или это тоже секрет? Конечно, секрет, молодой человек. Но как раз сейчас у нас кое-что есть. Полюбопытствуйте, меня проводили к дальнему, укромно стоящему стеллажу, сказания о тварях больших и малых, их повадках, слабых местах и способах борьбы, с иллюстрациями и примерами от автора. Книга издана 50 лет назад. Автор – член организации охотников. Секретов здесь нет, книга разрешена к свободной продаже, но найти ее в продаже почти невозможно. Вам очень повезло, нам ее только вчера сдали на реализацию. Вечером ее уже не будет. Ничего лучшего вы, молодой человек, не найдете. 380 рублей. Ничего себе цены. Книга выглядела солидно. Формат что-то типа нашего А4, толщиной почти в десяток сантиметров, кожаная обложка. Все по высшему разряду. Даже стоимость. Причем продавец не пытался меня обмануть. Ценник на книге был. Зато он явно пытался надо мной поиздеваться. Ведь я не выгляжу как клиент, способный выложить такие сумасшедшие деньги за книгу. Более того, я уверен, что на книгу уже есть покупатель. Даже странно, что она представлена в общем зале. Хвастаются диковинкой, беру. Что? На лицо продавца было жалко смотреть. Простите, заверните побыстрее, я тороплюсь. Следующий час передо мной ломали комедию. Сначала это был продавец, потом прибежал управляющий магазином, и все они пытались убедить меня, что книга не продается, что она выставлена случайно, что это все одна большая ошибка. Ну и все в таком роде. Как я и предполагал, на книгу давно был найден покупатель. Все разрешилось, когда на шум спустился владелец магазина. Вникнув в ситуацию, дородный мужик с козлиной бородкой приказал продать мне книгу и пообещал всех уволить, если они не прекратят свои аферы в его заведении. Я даже сначала было подумал, что это один из элементов игры мошенников, которые показывают мне спектакль, продавая бумагу по цене золота, но тут в магазин зашел тот, кому и предполагалось продать книгу изначально. Что тут началось? Мужчина у меня чуть не в ногах валялся, умоляя продать ему книгу за 1000 рублей. Противная сцена. Насилу от него отбился. И уж тем более не стал ничего продавать. Мне книга не в коллекцию нужна, у меня интерес практический. Тем более очень похоже, что книга действительно стоящая, и я, копаясь в грязи, нашел настоящий жемчуг. Поймав попутку, попросил отвезти меня в тир. Ночное фиаско с пистолетом показало мне, что без тренировки и обретения хотя бы минимальных навыков обращения с оружием дальнейшее применение огнестрела является бессмысленным. В тире оплатил 3 часа, индивидуального тренера и 100 патронов, которые здесь стоили в 2 раза дороже, чем в магазине. Итого это все обошлось мне в 36 рублей. Дорого, но если я и дальше собираюсь проводить время в тумане, надо платить. Нанятый инструктор оказался настоящим профессионалом. Пока он смотрел, как я отстреливаю первую обойму, на его лице не дрогнул ни один мускул. Надо ли говорить, что я никуда не попал? Заодно выяснил, что, оказывается, я использую неправильную терминологию. Это случилось после моих слов инструктору. Целая обойма и ноль попаданий. Вот мне и объяснили, что не обойму я отстрелял, а магазин. Обойма это, дескать, совсем другое. Ну и показали разницу, попросив больше не путать понятия, а то им слух режет. Странно, а в оружейном меня прекрасно понимали и продавали мне именно то, что нужно. Проведя лекцию о различиях магазина и обоймы, инструктор попытался поставить мне стойку, научить правильному хвату и прицеливанию, и все такое. На это ушли все купленные мной патроны и еще сотня, которую я докупил сверху. Потом я продлил занятия еще на 3 часа. «Парень, тебе лучше дробовик, там большая точность не нужна», инструктор первым озвучил уже всем понятную истину. «Пистолеты это не мое». Из 211 выстрелов мишень поразили 3. 3. Инструктор даже поближе ее пододвинул, но и это не помогло. Я всаживал пули в белый свет как в копеечку, и ничто не могло это исправить. Те 3 выстрела, которые я все-таки попал, это не более чем статистическая погрешность, лишь доказывающая мою полную неспособность освоить стрельбу из пистолета. Мне для каждодневного ношения, какой дробовик, так возьми обрез. Пойми, парень, от твари нет ничего лучше дроби. Я еще когда только зашел в тир, сразу сказал, что навык стрельбы мне нужны именно против тварей. Потому тут даже мишени, по которым я стрелял, были выполнены в виде монстров, а инструктор искренне хотел мне помочь и вкладывал в обучение душу. «Давай я тебе покажу», заметив сомнение на моем лице, тренер поспешил развить атаку на мою решимость освоить пистолет. «Вот смотри, ВЕПР-11, патрон с усиленным выстрелом». Инструктор притащил нечто похожее на ручную мортиру, разве что диаметр ствола тут был поменьше, на глаз 3 сантиметра. Длина у представленного оружия была небольшой, 40 сантиметров, то есть я и правда мог таскать это с собой вместо пистолета. Был, к сожалению, и минус. Пушечка была однозарядной. Не замечая моего разочарования, инструктор вскинул руку и нажал на спуск. Бахнуло так, что у меня заложило уши, и это при условии, что на них была защита. Но больше всего не повезло мишени. Она просто исчезла. Тем временем тренер отточенным движением переломил ствол, отстреленная гильза сама выскочила оттуда, и ее место занял новый патрон. Все это заняло у него меньше секунды. Патрон усиленного выстрела стоит рубль, но от него плохеет даже младшие твари, а 3-4 патрона ее гарантированно убивают. На низших хватает 1 выстрела, а у меня будут эти 3-4 выстрела, чтобы младшую тварь убить? Поверь, парень, у тебя будет время перезарядить вепрь. Усиленный выстрел наносит столько урона, что младшие далеко не сразу могут его компенсировать и прийти в себя. Им требуется время, прежде чем они смогут повторить атаку на тебя. Ты несколько раз успеешь перезарядиться. Хорошо, предположим. А если тварей будет 2? Если тварей будет 2, тебе не поможет ни пистолет, ни дробовик. Жестоко, но правда. С моими навыками стрельбы я и из этой пушки могу промахнуться. А почему всего 1 заряд? Так просто отступать я не собирался. Почему не сделать 2 или даже 3? ВЕПР-11 делали профессионалы, парень. И в опытных руках это страшное оружие. Особенно с соответствующим боеприпасом. То есть этот обрез делался под конкретный патрон, я утверждал, а не спрашивал. Но инструктор все равно ответил. Соображаешь, парень? Диаметр ствола, его длина, вес орудия, балансировка, все это идеально подобрано под один конкретный патрон. И где можно купить это чудесное оружие? Можно у нас, можно в другом месте, но у нас дешевле. Сомневаюсь, я попытался максимально выразить свое недоверие этому заявлению. Зря. Пошли, мы зашли в небольшое помещение, и на стол передо мной была поставлена оружейная сумка, здесь обрез, 100 усиленных выстрелов к нему, патронтаж, кобура и в целом все прочее, что надо для этого оружия, все новые, отдаю за 500 рублей. В магазине такой комплект обойдется тебе не меньше, чем за 600. И в чем подвох? Никакого подвоха, парень. Тренер сделал скорбное лицо и пояснил, жена узнала, что я его себе купил, и требует продать. Спокойствие в семье вещь важная, покивал я, прекрасно понимая своего собеседника, только вот не случится ли так, что завтра я найду оружие, подходящее мне куда лучше, чем этот обрез. Понимаю тебя, парень. Малознакомый тип рекомендует тебе конкретную модель обреза, и через минуту оказывается, что она у него есть, и он ее срочно продает. Но, поверь мне, лучше ты ничего не найдешь. У Туманной Стражи на вооружении есть обрез «Бык». Вот он единственный лучше, но оружие Туманной Стражи тебе никто не продаст, парень. К тому же бык в 4 раза дороже вепря. Убедил. Показывай, как пользоваться. Здесь все просто. Ствол открывается преломлением. Отстреленная гильза автоматически выбрасывается при открытии ствола. Здесь предохранитель. Прицел открытый, но, если что, достаточно направить ствол в нужную сторону. За следующие полчаса я отстрелял 10 зарядов из своего нового оружия, убедился, что оно именно такое простое, как мне сказали, и такое же эффективное. Но самое главное, с вепря я попадал. 10 полностью уничтоженных мишеней были тому прямым доказательством. Выйдя из машины почти рядом с гостиницей, я медленно брел ко входу, когда дорогу мне перегородили трое молодых парней. «Деньги гони, доходяга, а то плохо будет». Вторая попытка ограбить меня за 2 дня, забавно. Окраины Москвы и в этом мире место небезопасное, хотя, должен признать, что рассказы про родную Москву и ее опасные окраины я всегда считал сильно преувеличенными. И кстати, я этих парней знаю. Фиолетовые спортивные штаны и зеленая куртка – такое трудно забыть, это же их утром пинали охранники. Но что-то они выглядят крайне хорошо для тех, кого несколько часов назад очень сильно били. Если присмотреться, помятости на лицах видны, как и синяки с подтеками, но на них же живого места быть не должно. Оборотни, че застыл, щенок, деньги доставай, или пожалеешь. Быстро. Глава 18. Фиксируется формирование тумана, структура пока неоднородная. Цвет проявился, серебро, повезло, господин капитан, структура продолжает оставаться неоднородной, средняя концентрация 19, излучение 7 единиц, пиковые концентрации, до 80 единиц, господин капитан, промышленники будут довольны, но на улицах местами будет ад. Пока я думал, как мне реагировать на очередную попытку меня ограбить, из гостиницы вышли 7 тяжело вооруженных охранников. Парни тихо подошли к нам, зло смотрящие на меня подростки их явно не слышали, а дальше повторилась утренняя сцена, разве что в этот раз я все наблюдал с самого начала. Впрочем, там не было ничего интересного, сначала молодые оборотни получили прикладом в затылок, а дальше по ним работали ногами, сопротивляться никто не пытался. Кивнув занятой делом охране, я спокойно пошел ко входу в гостиницу, а за моей спиной продолжалась молчаливая экзекуция. Видимо, все происходит не первый раз, и разговоры никому не нужны. Оборотни прекрасно понимают, за что их бьют, а охрана просто выполняет привычную работу, прекрасно зная, что и завтра они будут ее делать. Безумие, как оно есть, но кто я такой, чтобы судить? Прямо в дверях гостевого дома пришлось задержаться, пропуская на выход стайку молодых и очень довольных девиц. Наверное, кто-то очень хорошо провел день. Сам этот кто-то обнаружился у стойки регистрации. Солидный и хорошо одетый мужчина в возрасте слегка за полтинник как раз расплачивался за свой отдых, и я совершенно четко видел, что в качестве оплаты он протянул банкноту в 100 рублей. И я совсем не уверен, что она была единственной. То есть я тут, как минимум, на правах бедного родственника проживаю, если мой номер стоит всего 50 рублей. Заставляет задуматься. Прежде всего о реальном предназначении этой гостиницы, потому как мысли в голову лезут уже самые нехорошие. С другой стороны, девицы в дверях были хоть и молодыми, но совершеннолетними. Да, их было 3, но это никак не запрещено. В этом плане каждый отдыхает как хочет. Некоторые и десяток могут в гости позвать. Я вот, кстати, не понимаю, зачем брать сразу 3 дам в постель. Не спорю, в порно это смотрится хорошо, но в жизни сколько не пробовал, всегда ерунда получалась. Вот тройничок — это для мужчины идеально, а все остальное бесполезная блажь и понты. И не думайте, что во мне говорит зависть лишенного плотских радостей вампира. Я действительно так считаю. Надменно кивнув мне в знак приветствия, солидный дядька прошел мимо меня к выходу. По виду даже и не скажешь, что он только что с 3 одновременно кувыркался. Свежий бодр, спешит домой к жене и детям. А может, это и есть главная тайна гостиницы? Конфиденциальность и безопасность. Жена вас здесь никогда не найдет. Ладно, не мое это все дело. Я живу тут спокойно, меня никто не трогает, охрана от гопников прикрывает, вещи в целостности. Чего еще желать? Не, ну вот одну из тех девиц на входе душа желает. К сожалению, только душа и желает. Тело к этим порывам безучастно. Так что, хочу я того или нет, но меня ждет еще одна ночь магии. И в моем случае все идеально, ведь я этого также желаю. Но пока до ночи далеко, можно заняться собственным просвещением. Завалившись с новой книгой на кровать, я вдруг отчетливо понял, какой же я осел. А как меня еще называть, если я поехал покупать книги в комиссионный магазин? Чем мне обычный-то не подошел? Реально же дурость сделал и даже не сомневался в своей правоте. Как решил, так и сделал. При этом еще и получилось все хорошо, купил нужное. Удивительное везение. Недоумевая от собственных действий, открыл книгу и принялся ее изучать. До формирования тумана время есть и надо провести его с пользой. Заодно оценю свое новое приобретение. Двойной гудок раздался, когда я завершил чтение основного раздела, в котором рассказывались общие данные о тварях. Отложив книгу, включил на ладонике радио и стал ждать окончательного формирования тумана и его параметров. Соваться медитировать в синий туман я не собирался. Встречи со старшими тварями в мои планы также не входили. Если что, останусь в номере. Тут хорошо и никто не хочет меня убить. К счастью, цвет тумана оказался самый распространенный, серебряный. Так что я раскрыл окно и в туманной форме вылетел наружу, оставив в номере почти все свои вещи. Даже оружие решил не брать. Шкатулка с ядрами также не оттягивала мне карман. Но со мной были бесценные в плане информации блокнот, с которым я решил не расставаться, и нож. Опыт предыдущей ночи подсказывал мне, что твари на моем пути однозначно встретятся, и выковыривать из них добычу, скорее всего, придется, а делать это руками я не хотел. Прежде чем вернуться на вчерашнее место, навестил тайник убитых мной бандитов. Тел не было, зато ошметки одежды присутствовали. То есть твари за мной прибрались, и теперь доказательств моего преступления не существует. Вообще, надо было сделать эту проверку еще прошлой ночью, но присутствие могущественной сущности, которое я ощутил, слишком выбило меня из колеи, но такое кого угодно выбьет. Вернувшись на полянку для медитации, я распластался на земле и посмотрел на небо. Идеальная погода, ни облачка, легчайший, едва заметный ветерок, теплый воздух и шуршание кустов, из которых вылезает очередная тварь. Случайностью это быть не может. Меня нашли почти моментально. Игнорировать подобное событие, значит быть идиотом. Твари меня точно чувствуют. Вчера это было лишь предположение, теперь это можно считать доказанным фактом. Иначе объяснить происходящее невозможно. В подтверждение моей версии, с противоположной стороны полянки кусты также зашевелились, и из них показалась еще одна тварь. Два монстра уставились друг на друга, явно не зная, как реагировать на присутствие конкурента. Ну а разрешил их затруднение уже я. В крабовой форме сначала настиг нечто крысоподобное, но размером с дога, а потом прибил адского кузнечика размером с колли. Медитация провалилась, так хоть перекушу поплотнее. Следующие 2 часа я набивал крабовое брюхо плотью тварей. Я даже не успевал их толком рассматривать, потому как прежде чем я съедал одну, появлялась другая. Зато прямо посреди поляны росла кучка из кусков тел, внутри которых находились ядра. Хоть какое-то разнообразие в этот процесс внесло появление целой стаи тварей. Десятка-2 слабых низших особей окружили меня и атаковали почти одновременно. В этот миг мне очень пригодилась моя бронированность. Я чувствовал, что некоторые твари вцепились мне в ноги, но не могли прокусить мощный внешний покров. Про прочие части своего тела я даже и не говорю. Тут и низшим хватало зачатков мозга, чтобы понимать всю бесперспективность подобной затеи, а потому никаких атак на само тело не совершалось. Неприятным для меня сюрпризом стала моя недостаточная мобильность. Пока мне противостояли 1 или 2 врага, это было не так заметно, но стая тварей вокруг показала, что я не могу достаточно быстро переставлять ноги и поворачивать свою тушку для улучшения условий атаки так, как этого бы мне хотелось. Мои клешни быстрые и стремительны, а вот разворот тела в ту или иную сторону запаздывает, и твари просто успевают выйти из зоны атаки. И это низшие, то есть младшие твари могут просто все время держаться у меня за спиной и быть недосягаемы. И на это им мозгов хватит. Еще одной проблемой стала спина. В какой-то момент времени одна из тварей стаи оказалась прямо на мне и, вцепившись в какой-то отросток, торчащий из моего панциря, удачно там закрепилась. У меня просто не получалось ее с себя скинуть. Хорошо хоть переход из одной формы в другую почти мгновенное и краткое превращение в туман решило проблему моего захребетника. Дальше снова пошла рутина. Твари подходили по одной, я их убивал и быстро ел, пока было свободное время. Кучка кусков с ядрами росла, и в целом я был доволен. пока во время отрывания головы у очередного монстра мне в лицо не брызнула отливающая серебром прозрачная жидкость. Ихор, кровь твари. Про нее было несколько предложений в блокноте библиотекаря и пара абзацев в книге, которую я сегодня читал. Ушедший на покой охотник просто рассказывал об ихоре как о ценном ингредиенте, что иногда можно получить из тел твари. Наталья Константиновна писала, что достать ихор практически нереально, так как всю кровь твари забирают себе маги, но, если повезет, он является куда более качественным заменителем человеческой крови и серьезно продвигает вампира на пути самосовершенствования. И вот мне повезло, а я медитировать толком не умею, и научиться мне не дают. Хотелось метать громы и молнии, но стоять и смотреть, как драгоценный ихор вытекает на землю, тоже не дело. Приняв человеческую форму, бросился к телу твари и принялся пить кровь монстра. Разницу с человеческой я почувствовал сразу. Во-первых, вкус. Чуть сладковатый, с нотками кислинки, он был бесподобен. Клянусь чем угодно, ничего лучше я в своей жизни не пробовал. Это было лучше секса, это было лучше оргазма, это было лучше всего на свете. Во-вторых, сила. Казалось, энергия наполняет меня и проникает в каждую клеточку моего организма, делая его сильнее и лучше. Хотелось продолжать свое занятие бесконечно долго. Прервало эту идиллию появление очередной твари. Посмотрев на монстра, что отвлек меня от наслаждения, я утробно зарычал, а когда тварь шевельнулась, просто вытянул в ее сторону руку с растопыренными пальцами, и в ту же секунду с кончиков пальцев в направлении твари сорвались десятки, а то и сотни молний. Воздух наполнился запахом озона и чего-то крайне неприятного. Незваный визитер обратился в кусок пережаренного нечто. На все это я внимания не обращал, так как был занят созерцанием собственной ладони. Это что такое сейчас было? Какого черта я только что изобразил из себя императора из «Звездных войн»? Это же император там главного героя так пафосно молниями поджаривал, только у меня молнии красные, а так прямо один в один. Вон, даже результат похожий, нечто обугленное лежит на земле и паром исходит, и признаков жизни там ноль. Получается, я могу шваркать врагов молнией, круто. А почему я так сделал? Почему не обернулся крабом, как всегда, а изобразил вот это все? Рука ведь будто сама дернулась в направлении твари, я ее в этот момент точно не контролировал. Интересно, повторить смогу? Я сосредоточился на своих ощущениях, вытянул руку, направил ее на кусты. Молнии сорвались с пальцев и прошлись по зелени, поджигая и обугливая ее. Я вытянул вторую руку, и с нее тоже сорвались молнии. Получалось это все легко и естественно, будто я всю жизнь подобным занимался. Но не успел я продолжить свои эксперименты, как ощутил сильную слабость в правой половине груди. Казалось, что из меня вынули нечто очень важное. Значит, бесконечно шваркать всех вокруг молнией я не могу, сил не хватает. Видимо, я не электрогенератор, что и радует, и разочаровывает одновременно. Но, как бы то ни было, силы надо восполнить, а значит кушать. Срочно надо кушать. Обернувшись крабом, я вновь приступил к трапезе, больше не вспоминая о произошедшем и не задумываясь о природе случившегося. Я умею пулять молниями, это хорошо, а об остальном пусть болит голова у тех, кому это положено. И это точно не я, до самого утра просто питался. Твари приходили ко мне, как по расписанию, я легко их убивал, вырывал кусок с ядром, а остальное съедал. Лишь ближе к рассвету, когда враги перестали подходить, я просто слетал до гостиницы, взял рюкзак, вернулся обратно, набил его кусками твари и возвратился в номер. Выковыривать ядра было откровенно лень, потому просто подожду, пока плоть монстров не развеется поутру. Сам завалился в кровати и стал медитировать. Так прошло несколько часов. Я освоил базовые приемы медитации, и они получались у меня все лучше и лучше. Скоро это станет простым действием, и тогда приступлю к следующему этапу. А там, глядишь, и нормальным вампиром стану. Кстати об этом. Встав, я достал флягу с кровью и опустошил ее. Купленную бутылку пока приберегу, а флягу теперь придется все время носить с собой. Опробованный мной ихор показал свое очевидное превосходство над человеческой кровью. Он был и вкуснее, и сытнее. Так что теперь у меня точно есть желание повторить. И желательно сделать это не раз и не два, а значит, экранированное хранилище под ихор мне просто необходимо. Стоп, фляга же не дает защиту. Она создана сохранять свежесть воды или крови. Она не защищает туманные ингредиенты от дневного распада. Какого черта я вообще поставил знак равенства между столь разными процессами? Это что-то из той же оперы, когда я вместо обычного книжного поехал в специализированный комиссионный. Получается, с головой у меня все-таки не все в порядке. Слишком многое указывает на это. Раньше я таким точно не был. Удивительное открытие. И пугающее. Эта ночь вообще оказалась щедрой на события. Я узнал, что твари каким-то образом чувствуют меня и почему-то приходят посмотреть на меня. Причем некоторым из них то, что они видят, не нравится, и они пытаются сбежать. Что уже странно, так как противоречит тому, что они вообще ко мне идут. Получается, пока они меня не видят, я ощущаюсь для них как-то иначе. Еще я попробовал и хор и подсел на него. В блокноте библиотекаря ничего про привыкание не было, так что это независимость. Я просто хочу вкусненького. И, конечно, молния из рук. Пафос и великолепие. Спору нет, как оружие тоже выше всяких похвал. Низшая тварь обуглилась в мгновение. Но, по ощущениям, я трачу на это сопоставимый объем силы. То есть некоторое время я могу косплеить персонажей из «Звездный войн», но о постоянном применении речи пока не идет. Тем временем выпитая человеческая кровь растекалась по организму, так что я вернулся к медитации. Найти хранилище для Ихора я успею и позже, пока надо становиться сильнее. Из номера я вылез ближе к обеду. Именно столько времени мне понадобилось, чтобы осознать, что кровь усвоилась. И хочу сказать, что граница этого чувства была очень четкой. Вот я медитирую и становлюсь сильнее, а в следующую секунду будто свет выключают и ощущение становления сильнее пропадает. Я просто гоняю энергию. Вроде как это тоже полезно, но сравнивая с кровью и без крови, это как два совершенно разных по своей эффективности действия. Начинаю лучше понимать вампиров, стремившихся покупать дополнительное питание даже за очень больше деньги. Мне тоже не стоит упускать такую возможность. В этот раз перед гостиницей никого не пинали. Я вообще никого, кроме знакомой девушки, на месте регистратора не видел. В этом плане гостевой дом был идеален, и глаза посетителям никто не мозолил. Магазин старика был закрыт, так что я пошел в комиссионный. Ничего экранирующего у них не оказалось. Продавец за рубль доброжелательно просветил меня, рассказав, что все такие изделия продаются, в основном, через лавки организации охотников, и конкурентов они не любят. Поэтому, если мне нужны шкатулки или термосы, то надо зайти к охотникам. И да, на местном жаргоне экранированное хранилище для ихора и прочих туманных жидкостей называлось термос. Логику названия понять даже не пытался. Зашел и за 20 рублей купил себе еще одну бутылку крови. Открыто отнес ее к себе в номер. Пусть думают, что хотят, может, мне железа не хватает. Убирая бутылку, вспомнил о рюкзаке. Плоти твари в нем больше не было, зато все дно было усеяно ядрами. Не поленился их пересчитать. 152 штуки ровно. Серебряные, мутные, маленькие. Самые часто встречающиеся и самые дешевые из всех. Но для медитации подходят любые. Что плохо, в шкатулке почти закончилось место. Она и так была небольшой, и столь щедрая добыча наполнила ее до краев. Надо либо покупать вторую, либо начинать тратить, либо просто продать. Но об этом я подумаю завтра, пока же место есть. А сейчас мне надо собираться. Мое время в этой чудной гостинице подошло к концу. Чувствую, скоро попросят на выход. Пока еще было время, переложил все вещи из сумки в рюкзак. Так путешествовать удобней. На поясе у меня теперь болтается обрез. Я перед зеркалом потренировался заряжать его на полной скорости, доступной вампирам, и понял, что инструктор был прав. Это оружие подходит мне куда больше, чем пистолет, но избавляться от последнего я пока не буду. Полностью собравшись, я закинул рюкзак за спину и оглядел номер. Вроде, ничего не забыл. Свои отпечатки я везде стер, прочих следов нигде и не оставлял. Хорошее это было место, но мне пора двигаться дальше. Спасибо, мне у вас очень понравилось. На стойку регистрации легла бумажка в 25 рублей. Всегда вам рады, господин. Всего вам доброго. Щедрые чаевые исчезли со стойки, а мне коротко поклонились. Не думаю, что вернусь сюда, но как знать. Лучше оставить о себе хорошие впечатления. Нагадить на своем пути я еще успею. К оборотням заходил морально готовый к любым испытаниям. Мне важно получить свои новые документы, а издевательства нагов меня мало волнуют. Что взять с этих животных, если природа у них такая. Но оказалось, что все мои моральные приготовления оказались напрасны. Оборотни были вежливы. Ну как вежливо не издевались. Так-то их хмурые морды просили кирпича или хорошей молнии, но бить людей за хмурое лицо здесь еще не придумали. Афанасий Петрович Палков, 18 лет, уроженец Москвы. Посадский, передо мной выложили пачку новых документов, претензий к парню нет, но воинский минимум он еще не служил. Быстро проверив документы и убедившись, что имена и цифры везде стоят правильные, без ошибок, я убрал все в карман. Обязанности посадских помнишь? Помню. Судя по раздавшемуся хмыку, мне не поверили, и правильно сделали. Эту информацию о мире я читал через строчку. Не думал, что она мне может понадобиться. Там было что-то про немного другие налоги и повинности, но точно я не запоминал. К тому же я ведь теперь туманник, перевертыш. Какие обязанности посадских? Я теперь по другой категории граждан прохожу. Кивнув оборотнем, я покинул их заведение и тут же поймал попутку. Сунув водителю рубли, назвав случайный адрес, поехал по нему. Там поймал еще одну попутку и отправился на самую окраину Москвы. Дальше мне предстояло идти пешком. Меня ждал еще один крупный город этого мира, Ржев. И да, я все-таки решил заглянуть на западные границы страны. Рига манила меня не только возможностью купить книги по магии, но и как крупнейший порт государства. Там можно легко затеряться. А я прямо чувствовал, что сейчас это мне необходимо больше всего на свете. Слишком уж сильно я наследил в Москве. Уверен, ищейки уже дышат мне в спину. Глава 19. Глава 19. Сделаем ставки. Ты опять за свое, а почему нет? Ты все время ставишь на синий туман. Накаркаешь. В Москве его не было уже 12 лет. Вот пусть еще 12 не будет. Ты самый скучный напарник на свете. Нет в тебе азарта. Уйду я от тебя. Куда ты уйдешь? Ты сдохнешь в тумане. И ты будешь плакать на моих похоронах. Обязательно. А потом трахну твою жену. Не возражаю. Во, лейтенант идет. Бери оружие. Туманную стражу ждет еще одна веселая ночь. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Не помню, как там дальше. Пока иду вдоль железной дороги, в голове только эта строчка и крутится. Москву я решил покинуть на своих двоих. В тот момент это казалось мне идеальным вариантом для максимально нестандартного хода против возможных преследователей. Но в голове все представлялось куда лучше, чем оказалось на деле. Во-первых, я не учел, что в моих пижонских туфлях, идеально подходящих для города, на пересеченной местности я буду чувствовать себя не самым лучшим образом. Во-вторых, было банально скучно.